Почему же? Мне нравится. По поводу того, достают ли они меня, нет, я рад делиться знаниями. Особенно когда ученики проявляют такое безграничное рвение, у них большое будущее. Ну раз ты так говоришь, разводит руками Фугаку, не могу возражать. Все-таки Саннин, Саске, веди себя хорошо, слушайся наставника, и не балуйся. Джирай, нам пора, заходите еще, мелочь, тренировка, за мной. Какаши, проводи гостей и тоже присоединяйся. Раскомандовался, ворчит Хатаке, ворчит, а сам улыбается, под маской, это видно. А вот мелкие скоро улыбаться перестанут. Мне уйти надо, ненадолго, но, скажу об этом после тренировки. Уложив всех спать, беру из шкафа пару бутылок и закуску. Предупреждаю Какаши и иду в гости. Быстро дебарюсь до квартала Сарутоби. Киваю охраняющему территорию хмырю, захожу и следую к дому Хирузина. Нахожу его на веранде. Хирузин сидит в кресле, пыхтит трубкой и отводит глаза. «Здравствуй, учитель!» Присаживаясь перед ним, киваю. Хирузин на это чмокает губами, едва заметно улыбаясь, кивает. Вообще, сейчас он похож на старого коня, коня, который портит все. Борозду, воздух, настроение. Усох, как-то уменьшился. Взгляд совсем погас. Он труп, сам не понимающий, почему еще живет. Учитель, не надо, Джирая, вздыхает Хирузин. Не трать время на такую развалину, как я. Все закончилось. Я, Шиноби Ноками, да. Третий Хокаге, мой наставник, ничтожество, трус, мусор, куда тебя понесло, я виноват, есть такое, слушай, я не буду тебя учить, не буду обвинять, стыдить тоже не собираюсь, я просто знаю, что если Сарутоби Хирузин поступил так, а не иначе, то у него были веские на то причины, а ты не сдался, скрипит Хирузин, ты смог, ты выстоял, а я нет, ученик всегда превосходит своего учителя. Получив от тебя знания, опыт, силу, я просто не мог подвести тебя. То, что я сделал, это, не буду врать, это и для тебя тоже. Не мог смотреть, как тобой, примером для подражания помыкают. Ты так красиво говоришь, вздыхает Хирузин. Не зная тебя, я бы подумал, что ты меня успокаиваешь. Но ты, эх, прости меня, прощаю, учитель, но и ты не обессудь. Возможно, если бы я был рядом, а не шатался черт знает где, то все было бы по-другому. Так что, это и моя вина, но я виноват сильнее, отворачивается Хирузин. Я поддался, испугался, опозорился. Моя жизнь, а вот этого не надо. Все мы совершаем ошибки, но не все признаем их. Правильно, но поздно. Эх, Джирая, могу я попросить тебя об одном одолжении? Так вот, когда я умру? Ну нет, мне это не нравится. Да виноват, да накосячил, но вот сжигать себя. Сейчас я тебя в порядок приведу. Резко встаю. Ударом ноги отшибаю у кресла ножку. Хирузин валится назад, охает, но вместо того, чтобы упасть, кувыркается и встает в стойку. Нападаю, прыгаю вперед и пытаюсь ударить. Хирузин, который только что умирал, блокирует и отводит удары. Подпрыгнув, изображает вертушку и сбивает меня с веранды. Прыгает вперед, выдает целую серию сверхбыстрых ударов в живот и грудь. Складывает печати. Ну вот, подняв руки, улыбаюсь. Узнаю наставника. Синси, а ты все еще хорош, вон как двигаешься, засранец, глядя на меня как на жертву кривится Хирузин, ненавижу тебя, даже умереть по-человечески не дает, мое время, тебе рано, садясь и наливая выпивку киваю, присаживайся, выпьем, вот так уже лучше, ну что, будем исправлять ошибки, как, просто, для начала поговори с Цунаде, она меня слушать не будет, будет, сам посмотри, ты не в тюрьме, ты жив. Это многое значит, мне надо отдохнуть, а вот хрен тебе обезьяна старая, завтра же пойдешь в резиденцию и все ей объяснишь, не пойду, она меня ненавидит, трусишь, учитель, не надо, о, я пойду с тобой и буду держать тебя за руку, лучше я сам, вздыхает Хирузин, как думаешь, простит, думаю, что да, тем более у тебя были причины, надо было просто мне сказать, сразу, но опять же, судить не буду, пей, помогает. Хирузин расправляет плечи, после второй старика пробивает на откровение, вываливает все и о том, как сам себя в ловушку загнал тоже. Предлагаю ему не сидеть обрастая плесенью, а взяться за дело, идти в академию и делиться опытом с подрастающим поколением. С трудом, но соглашается, обещает, что пойдет. На второй бутылке начинаем вспоминать прошлое, благо есть чего вспомнить. В итоге увожу поддатого Хирузина в дом, усаживаю на кровати, пожелав доброй ночи, обнимаю. Да, здесь так не принято, но, да, он меня по сути предал, но нас многое связывает. поэтому можно и закрыть глаза. Да и Хирузин на самом деле еще пригодится. Он хоть и стар, но силен и умный. Надеюсь, больше он так не вляпается. Ну, а если вляпается, да простят меня местные коми, одним старым дураком в Канахе станет меньше. Так, надо потихоньку выдвигаться. Эти хузумаки, которые в траве, надо притащить сюда как можно скорее, пока меня кто-нибудь не опередил. Иду домой, думаю о вечном, о своем симбиантовском. На подходе замечаю у ворот копошение. Прячусь в кусты, крадусь ближе. Рассмотрев, кто там трется, вздыхаю и ломаю ветку. Нежданная гостья подпрыгивает, бросает все свои безусловно важные дела и, воровато оглядываясь, уходит. Немного подождав, возвращаюсь на дорогу. Смотрю и от увиденного качаю головой. У ворот, точнее у калитки, в метре от барьера в землю вбит шест. На нем лист бумаги, приколот синбоном. На листе надпись, большая, красными чернилами. Козлина, вздохнув, зачитываю. Ну, кота, да куда ей, молоденькая совсем еще. Да, красивая, как куколка, да хорошая. Но дело в том, что мне она не нужна. Ни она, ни другая, и это несмотря на то, что организм женской ласки требует. И на то, что желающих навалом. Да кто я им, таланианец что ли? Это осьминоги женятся постоянно, а потом меряются друг перед другом, у кого гарем больше, а у кого из жен глаза красивее. Нет, я не такой, а кокой, если бы я только знал. Но не пахотливый, помешанный на науке и женщинах таланианец. Точно нет, хоть и жил в одном несколько месяцев. Хватило, спасибо. 300 жен, 800 детей, миллионы икринок. Нет, хотя Шизу не жалко, расстроил я ее. И я бы, может быть, с радостью, будь помоложе лет на 20. Но нет, семья у меня и так есть. Наруто мне за глаза. С Цунади ничего не получится, а жаль. Другие меня не интересуют. Что странно, но объяснимо. Люблю-то я одну. И, видимо, что бы ни случилось, продолжу любить. Эх, странные вы существа, люди. А я, как кажется, еще страннее. Где-то у границы. Привал. Сидя у костра, пытаюсь осмыслить происходящее. 3 дня пути. Бегом, как скаковая лошадь. Остановки в каждом населенном пункте. Разговоры с информаторами. Есть у меня такие. Информации не то чтобы много. Но то, что есть, не особо радует. Красноволосая девушка, в траве, живет на правах рабыни. У нее есть совсем маленькая дочка. Точный возраст неизвестен. Ни той, ни другой. Большего информаторы не знают. Только то, что с девушкой плохо обходится. Поэтому боюсь не успеть. Или, глупость все это, неправильно поступаю. Ушел, бросил Наруто. На время, но тем не менее. Теперь вот, с неясными целями. Стыдно признаться, но я просто скучаю. И миленький человечек далеко, и Коноха. И, вот хоть тресни, Цунади. И ее слова, на прощание. Не кричала, не обзывалась, даже не ворчала. Просто смотрела в глаза и, грустно улыбаясь, просила быть осторожнее, обязательно вернуться и не пораниться. Что-то в ней определенно изменилось. Что-то, неужели моя кратковременная смерть все же поставила ее мозги на место, или работать заставила? Так, не о том думаю. Как я буду их забирать? В свитке запечатаю. Но это крайняя мера. Для начала попробую поговорить. Тихо, без шума, по-хорошему. Если согласятся, инсценирую несчастный случай и свалю. Если не согласятся, что не дает мне покоя? Почему я не могу спокойно думать? Что было в словах Гамамару, отчего меня корежит? Непонятно. Надо будет еще раз смотаться к нему. Пока же, печать концентрации, медитация, осмотр тела, проверка. Хорош, мышцы хоть и не особо активно, но все же заменяются новыми более сильными и крепкими волокнами. Связки усиливаются, кости крепнут, кожа и органы. Сообразил на крупных сосудах особую мускулатуру. Теперь если сердце остановится, они будут хоть как-то толкать кровь. Опять же эти мышцы, в случае разрыва сосудов, пережмут повреждения и не позволят мне сдохнуть от внутреннего кровотечения. А еще, нет, выращивать дополнительную мускулатуру хватит. И так слегка перебор. А вот жира, на черный день запасти стоит. В идеале, чтобы запас был, например, на регенерацию. Не как у Акимичи, но хоть немного на крайний случай. Восстанавливаться из чего-то надо. Конечно, процесс сделения клеток можно и чакрой ускорить, но строительный материал все же необходим. В остальном же, выйдя из медитации, вытягиваю руку и поворачиваю ладонью вверх. Сквозь кожу пробиваются тончайшие, почему-то полупрозрачные светлые нити. Сплетаются в клубок, покрываются слизью. Сложно. Создание своей пустой копии – не такой простой процесс, как казалось. Почему нити не черные? Ладно, Усилие воли, комок слизи на ладони двигается, меняет форму и растекается, стекает и капает на траву, облом, чего-то не хватает, а чего, правильно, мешает воздух, выращиваю на ладони, или нет, или, не в этом дело, да что такое, собраться не могу, еще раз, никакого эффекта не приносит, проклятый комок слизи быстро, не дожидаясь завершения теряет стабильность, подыхает, разжижается и стекает с ладони. Вместе с этим появляются жажда и голод. Выращивание в основном нервной ткани, да еще и такое быстрое, процесс затратный в плане энергии. Ладно, задел есть. Буду продолжать работать в том же направлении. Должно получиться. Сейчас же, перекусить, попить и двигаться. Тревожно мне как-то. Глава 24. Я на месте. Пришел к вечеру, пошатался по этому захолустью под Хинге. Посмотрел, послушал, несколько раз чуть не взбесился. В траве все как всегда, деревеньку как и всю страну имеют во все щели, что впрочем как обычно, а страдают из-за этого, те кто страдать не должен. Итак, что мы имеем? А имеем мы худенькую, больше похожую на скелет девушку, с красными волосами, большими водянистыми, испуганными серыми глазами и руками сплошь покрытыми шрамами от укусов. Шея и лицо тоже искусаны. Узума Кимей, 24 года. Весь день шатаясь и периодически теряя сознание возится с дочерью, вечером ее утаскивают в госпиталь, лечить раненых, страждущих, немощных. То есть вся эта мерзость, ее будет кусать, пить кровь и жизненную силу, чем и восстановится. Что будет с девушкой, сколько она протянет, вообще никого не волнует, а протянет она недолго. В ней веса килограмм едва 30, может даже меньше. Живой труп. И тут я не понимаю, почему Узумаки, аловолосый дьявол, такая кроткая и послушная. Если вспомнит Кушитян, то кроткости в ее характере не было никогда. Она вообще не знала, что это такое. Особенно когда меня по голове сковородой хреначила. На то, что я Джирая, великий извращенец, Саннин, Кушитян плевала. А тут что, или сломали, или и среди Узумаки бывают исключения. Так или иначе, спасать их нужно. Мей долго не протянет, а когда она, в результате такого вот лечения загнется, боюсь, что всей гребаной деревней, кусать будут ее дочку, чего допускать нельзя, маленькая совсем, лет 5, как все Узумаки бледная, только это еще забитая и перепуганная, одета в старье в несколько раз больше ее по размеру, на носу несуразно большие очки, отремонтированные шнурком очки, да, время идет, темнеет, в домике, где живут Узумаки, загорается тусклый свет. Подойдя к окну, вижу, как девочка, всхлипывая, пытается причесать старую наполовину лысую, одноглазую куклу. Говорит ей, что мама скоро придет, принесет поесть, а потом они обнимутся и лягут спать. И когда-нибудь у них все будет хорошо. Бедный ребенок. Продолжаю ждать. Девочка засыпает, сидя за столом. Вздрагивая во сне, зовет маму, отчего меня перекрывает. Мне хочется. Шаги, шорохи. Отхожу, прячусь за дерево. Смотрю, как к домику идут трое. Девушка в центре, прижимая к себе узелок, с трудом переставляя ноги, плетется и старается не упасть. Сопровождающие помогать не думают, сочувствовать такой доли тоже. Они смеются, шутят, говорят, что пришлая тварь должна отрабатывать еду, поэтому завтра за ней снова придут. Они доходят до дома, сопровождающий толкает девушку, второй обнимает ее, кусает шею, вытирая губы отходит, второй повторяет действие. Грубо толкает несчастную и когда она падает, пинает ее по ногам. Смеясь, развеселая парочка удаляется. Сидящая в пыли девушка, продолжая прижимать к груди узелок, беззвучно плачет. Кое-как встает и плетется к двери. Открывает. «Мама!» Слышится детский писк. «Мама!» «Карин, все хорошо. Я просто сильно устала. Вот, садись, поешь. А ты?» «Я в госпитале поужинала. Садись. Поздно уже. Кушай, спать пора». Судя по звуку, девушка падает. Успокаивая, дочь встает и шаркает в сторону. Пора. Осмотрев местность, скольжу к двери. Захожу внутрь. Тише. Приложив палец к губам, улыбаюсь. Не шумите. Кто ты? Пытаясь встать, спрашивает девушка. Мии Карин Узумаки. Мое имя вам ничего не скажет. Я прибыл по заданию главы клана Узумаки. Заберу вас и отведу в безопасное место. Узумаки больше не осталось. Узушия уничтожен. Ты врешь. Мы никуда не пойдем. Что ты делаешь? Дом минирую, прикрепляя к стенам взрыв печати, киваю. Завтра за тобой придут, откроют дверь, а им как бабахнет. Надо побольше приклеить, чтобы эти твари по всей траве разлетелись. Я не верю тебе, значит, я на деле докажу, а ты, не выделывайся. Хочешь для дочери такой же участи? Нет, округляя и без того большие глаза, мотает головой девушка. Тогда уходим. Карин, жуй быстрее. Бежать придется долго. Удивительно, но мне верит. Мия как будто оживает. Шустро, насколько это возможно, шаркает к столу и сама заталкивает в рот Карин вареный рис без ничего. Пытается собрать представляющие из себя тряпки вещи, бросает и с ожиданием смотрит на меня. Выжигаю на двери символы, клею еще пару печатей. Сняв окно, выдворяю девушку, подаю ей девочку, выбираюсь сам и возвращаю окно на место. Так, Мия, ты бежать не сможешь. Забирайся ко мне на спину и держись крепче. А Карин? Карин поедет на руках. Держитесь крепче. Падать ну никак нельзя. Пошли. Усадив Мии на себя, беру Карин, разворачиваюсь и, прячась за деревьями, двигаюсь к выходу из деревни. Отойдя метров на 100 от дома, сворачиваю в переулок, прыгаю на крышу. И как только прыгаю: «Эй, стоять!» — кричат снизу. «Ты кто такой?» — «Да чтоб вас!» — тихо ругаюсь и громче добавляю: «Пришелец инопланетянин. Ты уйди, а то больно сделаю». Горе патрульный отходить не собирается. Наоборот, запрыгивает на крышу и, демонстрируя куна, идет ближе. Мий крепче вцепляется в меня. Карин, всхлипывая, сжимается. Оставаться здесь обе не хотят и не останутся. Придурок, выставив куна, делает выпад. Ногой бью по руке, подпрыгиваю и ударом ломаю ему шею. Разворачиваюсь и прыгаю. Бегу по улице, на ходу умудряюсь ногами ломать выскочивших, да простят меня ками, шиноби. За спиной грохочет взрыв. В небо поднимается огненно-дымное облако. В деревне тут же начинается паника. Гражданские с криками высыпают на улицы. Шиноби лезут со всех сторон. Запускают техники, метают кунай. С трудом, но уворачиваюсь. Бегу дальше. «Девочка», — говорю Карин, — «держись сама, мне руки нужны». Карин вцепляется в меня. Изображаю пару теневых клонов и отправляю их разбираться с преследователями. Что получается, так себе. Вокруг нас толпа. Кольцо сжимается. Был бы один, не страшно. Я сдаюсь. Спрыгнув вниз, поднимаю руки. Улыбаясь, кручусь на месте. Отпускаю Карин, снимаю с себя Мей. Закидываю руки за голову. «Урод», — шипит подходящий ближе шиноби. «Что ты этим хотел добиться? Один, напал на целую деревню. Еще эти отбросы. А вы почему пошли? Вы, свиньи неблагодарные, забыли, кому обязаны? В наказание без еды на неделю. Поняли?» Мий, сидя на дороге, прижимает к себе Карин. Начинает плакать. «А знаете что?» — улыбаюсь шиноби. «А нет, вы не знаете. Сейчас покажу. Там же, Узумаки Мий. Конец. Нас теперь просто заморят голодом. Как я могла поверить этому странному человеку? О чем я думала? Я же... Что ты нам покажешь?» — спрашивает шиноби. «Нечто удивительное», — говорит незнакомец. «Вы когда-нибудь видели взбесившегося Саннина?» «Я видел один раз. Мне тогда посмели угрожать. Никто не выжил. Погнали!» Незнакомец хлопает в ладоши. Его волосы начинают шевелиться, удлиняются и сворачиваются вокруг нас. «Мама! Мамочка!» — пищит Карин. Снаружи слышится полный боли и ужаса крик. Грохочат взрывы. Об кокон что-то бьется. Ревет пламя, льется вода. Пахнет горелой плотью. Полные ужаса крики переходят в хриплые стоны. Еще взрывы. С грохотом рушатся дома. «Иди сюда, сучонок!» — кричит незнакомец. Снова пламя, вопли, треск разрываемой плоти, хруст костей, стоны и мольбы о пощаде, громкие хлопки. Земля дрожит. Снаружи движется нечто огромное. Бунта, заливая их маслом, кричат снаружи. «Гамахира, расхреноч вон тот дом!» Они на верхнем этаже. Звуки боя, ругань, стоны, грохот. От страха стучу зубами и прижимаю к себе потерявшую сознание Карин. Еще хлопки. Волосы распадаются. Вокруг картина разрушения. Деревня пылает. Множество домов разрушены. Вокруг нас горы трупов. Сожженных, раздавленных, разорванных. А перед нами он. Седой человек с красными полосами на лице. По пояс голый. Все тело в затягивающихся ранах. Из левой стороны груди и живота торчат вошедшие на четверть сюрикены. «Уходим». Человек хватает нас, закидывает на плечи и бежит. Гражданские с визгом разбегаются. Шиноби уже не нападают. Наоборот, они стараются сбежать. Прыжок вверх. Приземление. Темнота. В себя прихожу от смеха Карин. Осматриваясь, понимаю, что лежу в спальнике у костра. Незнакомец, уже перевязанный бинтами, кривляясь, прыгает у костра и веселит сидящую на бревнышке Карин. А над костром — котелок. В нем булькает суп, запахом своим заставляя желудок сжиматься. «Ну все, хватит баловаться», — став серьезным, кивает незнакомец. «Мама проснулась. Продолжим беситься, накажет. Ты, не слушая меня, незнакомец берет миску, наливает в нее суп и подает мне. Спасибо. Ау, всегда пожалуйста. Только аккуратно, горячее. Жиденькое из голодухи самое оно. А ты, джирая, встав гордо поднимает голову седой. Великий из, великий. Или не такой уж великий. Короче, просто джирая. Да, ты ранен. Пустяки. Я быстро восстанавливаюсь. Наливая суп себе кивает джирая. Ты пробуй. Я, конечно, не повар, но готовить умею. Мой внук от этой еды в восторге. Внук, да ему на вид и 30 нет. Ни морщин, ни, а тело. Кхем, отследив мой взгляд, выдает джирая и набрасывает на плечи одеяло. Ладно, ешь. Теперь ты в безопасности. В безопасности, это говорит мне человек в одиночку, уничтоживший деревню. Он же убийца. Прости, сколько людей ты убил? Людей, ни одного. А вот уродов, позволяющих так по-скотски относиться к девушке. Ну, несколько штук. Они спят. Ага, испугались сильно. Ты их на части разорвал. Не при ребенке, строго смотрит на меня джирая. А что, ты против? Тебя все устраивало? Мало было издевательств и боли? Достаточно. А я не верю. Сочувствуешь им? А кто почувствовал вам? Кто пожалел? Дай угадаю, никто. Я прав? Прав. Но зачем? Жалко стало. Отпивая суп из чашки, ворчит джирая. Старый я, жалею всех. Из ума немного выжил. Вижу несправедливость, иду разбираться. Ешь, остынет сейчас. Дедушка, улыбается Карин. А расскажи еще одну сказку. Карин, как ты ведешь себя? Цыц, ешь молча, а то подавишься. Иди сюда, малышка. Заткнув меня, джирая машет рукой. Карин тут же садится к нему на колено, с восхищением смотрит и получает леденец на палочке. Джирая же рассказывает ей сказку о птицах, которые разучились летать. Карин с леденцом в руке засыпает. Джирая растерянно смотрит на меня, вдыхает. Нет, он не злой. Такие глаза просто не могут быть у злого человека. И я готова поклясться, он рад. Рад тому, что мы в безопасности. Джирая, тише, ребенка разбудишь. Спасибо. Джирая, улыбаясь, кивает на миску в моих руках. Отпиваю суп, жмурясь от потрясающего вкуса, чмокаю губами. Обжигаясь, быстро выпиваю, борясь с головокружением, улыбаюсь. Приятная сытость. Потрясающий вкус. Все это как будто изгоняет тревогу и страхи. Становится странно тепло и спокойно. Неужели это правда? Неужели все закончилось? Не знаю, но хочется верить. С утра начинается путешествие. По стране огня. Джирая или несет на руках Карин, или ведет ее за руку. Постоянно кормит нас самолично приготовленными блюдами. В селениях покупает нам одежду, сладости и все, что попросит Карин. Игрушки, безделушки. Ведет себя весело и доброжелательно. Обещает Карин, что познакомит со своим внуком. Покажет вредную, ворчливую бабку, с которой нельзя шутить, потому как она бешеная и все время на него орет. И заверяет нас, что все теперь будет хорошо. Меня же мучают вопросы. Особенно про главу клана. Как он нас примет? Как отнесется? Джирая. Как я понимаю, его наняли доставить нас в Канаху. И это пугает. Я знаю, как это бывает. По завершении задания он уйдет. Возможно, даже не вспомнит про нас. А он такой, эх, Карин от него просто без ума. Таким образом добираемся до Канахи. Странности начинаются уже у ворот деревни. Охранники при виде джирая кланяются. Местные вежливо здороваются. Но как только мы проходим дальше, нас окружает толпа народа. Все поздравляют джираю с возвращением, просят подписать книги. Спрашивают, как он сходил. Джирая вежлив и, как всегда, весел. Подписывая книги, отвечает на вопросы. Сам узнает, как у них дела. Наверное, человек он очень значимый. Все к нему так, а вот ко мне не очень. Женщины бросают неприязненные взгляды. Девушки смотрят так, как будто я украла у них что-то ценное. Но почему? Проталкиваясь через толпу, идем к резиденции. У входа встречаем расстроенного толстяка, который... «Все плохо?» – спрашивает его джирая. Она в бешенстве, качает головой толстяк. «Может подождать? Завтра зайти? Завтра будет хуже. Иди за мной!» – командует джирая. «И не бояться. Ух, страшно-то как! Вы не тряситесь! Получать буду я! Пошли! Идем!» Поднимаемся на самый верх. У кабинета Каге джирая приглаживает волосы, разглаживает складки на футболке. Стучит в дверь. Хакаге сама. Как это понимать? Ударив по столу, рычит девушка примерно моего возраста. Джирая, я жду, объясни. Сейчас, затаскивая нас в кабинет, часто кивает джирай. Ты только не нервничай. Я сейчас все объясню. Я жду. Понимаешь, Цунаде, В нашей жизни не все идет так, как мы планируем. Иногда в отработанный план вмешиваются некоторые обстоятельства, непредвиденные факторы, ну и его величество случай. «Долго ты будешь мне мозги выкручивать?» Теряя самообладание, рычит блондинка, которая и есть Хокаге. «Ты зачем деревню уничтожил?» «Ну», соединяя указательные пальцы, мямлит Джирая. «Я же не всю». «Так, чуть-чуть». «Что значит чуть-чуть?» «Сотни погибших, половина деревни в руинах, ущерба на несколько миллионов». «А ты стоишь и кривляешься?» «Ну, стою», отворачиваясь, бубнит Джирая. «Эх, знала бы, никогда бы не отпустила. Неужели нельзя держать себя в руках? Что скажешь в свое оправдание?» «Мия, смотри», вздыхает Джирая. «Ну, ты же великий медик. Мий, подойди к Хокаге. Я отвернусь». «О, шею ей покажи. Без тебя разберемся», ворчит Хокаге. «Мий, подойди, не бойся». «Подхожу». Хокаге встает, внимательно смотрит на мое лицо. Проводит пальцами по шрамам на шее и щеках, снимает с меня купленную Джираей куртку и разглядывает сплошь покрытые шрамами руки. Попросив Джираю отвернуться, задирает футболку, осматривает живот и грудь, требует снять штаны. «Мий, одевайся», садясь за стол, говорит Хокаге. «Джирая, к тебе вопросов нет, что дальше? Пока поживут у нас, Мии и Карин нужны уход и хорошее питание, потом видно будет, документы напишу, потом заберете». «Джирая, миссию я тебе закрою, не забудь зайти за оплатой». «Мий, Карин, добро пожаловать в Канаху, не подведите вашего спасителя, все, свободны, идемте», подхватив Карин на руки, улыбается Джирая. «Путь был долгим, вам надо отдохнуть, дедушка», тянет его за волосы Карин. «Ты обещал показать вредную злую бабку, которая на тебя все время орет, ты обещал». Хокаге встает, на лбу ее вздуваются вены, она вытягивает руку, сжимает кулак. Джирая, глядя на нее, сглатывает. «Цунаде, не надо». «Да, дедушка пошутил», улыбается Цунаде. «Он у нас иногда слишком веселый. Вот, смотри, вредная злая бабка, это я. Сильно страшно?» «Нет», едва не потеряв очки, мотает головой Карин. «Ты красива, и глаза у тебя добрые. Дедушка, зачем ты так на нее? Она же хорошая, она очень хорошая, и самая красивая. Цунаде, вот видишь, устами младенца истина. Уйди с глаз моих», смущенно улыбается Цунаде. «Уходим». Джирая получает оплату, нехилую такую сумму, ведет на в магазин, где покупает кроме продуктов еще и целый пакет сладостей, ну и ведет нас к себе, не к главе клана, а к себе. На ходу бормочет что-то о том, что Цунаде странная, не оскорбляла, не кричала, а все поняла. «Джирая, догоняю его, а разве нам не надо к главе клана? Ну так мы к нему и идем, мы вместе живем. Ты тоже из нашего клана? Ну да, ты же седой. Извини, я сразу не поняла. Не седой, а белый. Я такой с рождения. В нашей семье все белыми были. И вот такие полоски на лице рисовали. Так ты не Узумаки? Неа, я Джирая. Великий. Или невеликий, неважно. Ничего не понимаю. Он что, обманывает нас? Не похоже. Джирая, я не понимаю. Сейчас все увидишь. Не шуми. Доходим до какого-то дома. Джирай проводит нас через защитные барьеры, ставит Карин на землю, берет ее за руку, дверь дома открывается, радостно визжа из него вылетает нечто оранжевое и врезается в Джираю, забирается на него и, вцепившись, прижимается. «Дед, я так скучал», закрыв глаза, выдыхает маленький, лет 4, светловолосый мальчик с забавными полосками на щеках. «Я тоже». «Ну, а теперь спускайтесь, Наруто сама. Знакомься, Узумаки Мей, Узумаки Карин. Они будут жить у нас. Мей, Карин, глава клана Узумаки или просто Наруто». «Ух ты!» Спрыгнув, удивляется мальчик. «Узумаки. Значит, мы родственники. Мы из одного клана», присаживаясь перед ним, улыбаюсь. «Привет». Мальчик не отвечает. Обнимает меня и прижимается. Карин подходит, обнимает нас. «У нас гости», отвлекает меня человек в маске с белыми лохматыми волосами и повязкой на глазу. Он стоит, держит пакет и смотрит. Рядом с ним еще один мальчик, черноволосый, с большими черными глазами. «Да, Какаши, Мий, Карин, они поживут у нас. Я не согласен, мне вас хватает. Въехали без спроса. А я, Джирая, твой сын против? Кхапф, какой к черту сын? Я не сын, я, не вредничай, сынуля», хлопает его по спине Джирая, обнимает и пытается вкрутить кулак в его голову. «Все в дом, нам поговорить надо, интересно у них». Глава 25, вечер, Коноха, Синджу, Цунаде. Еще один день подошел к концу, шагаю по улице, в сторону ближайшего бара с целью поужинать и выпить чаю, крепкого и сахара побольше, или заказать молоко с мороженым. День выдался тяжелым. С утра долбанутые послы и стравы с требованием возместить ущерб. Потом посыл их в открытое окно. Посыл в буквальном смысле. Будет мне какое-то захолустье права качать. Ну, а потом, Джирая, красноволосая девушка, которая, глядя на него с обожанием, чуть не выбесила меня, и тупая шутка про старую вредную бабку. Вот попадись мне сейчас, Джирая, привет, пряча что-то за спину, выходит как раз таки он. Какой вечер, красота, а ты на сегодня закончила? Ай, молодец, ты рыбу запеченную с травами любишь, что? И все, глупо улыбается Джирая, нервный он какой-то, ведет себя как дурачок, говорит какую-то чушь и как краб боком обходит меня. Продолжая говорить, спиной вперед отходит, поворачивается, букет в руках, букет, на свидание пошел, кобелина, а я, совсем охренел, ну и кому повезло, Цуме, Шизуне, или одной из этих воздыхательниц, убью, но не сейчас, сначала все выясню, купить такие цветы, он мог только в магазине Яманака, мне надо туда, по крышам бегу в сторону цветочного магазина, вламываюсь внутрь, Хокаге сама, пятится к стене жена Инаичи. Так-так, увидев на полке похожий букет, киваю. Ме, я по делу. Здесь только что был один гнусный извращенец. Наглый, вредный, противный. Джирая, куда он собрался? На свидание. С кем? Говори, мне надо знать. Я не знаю. Просто пока я заворачивала цветы, Джирая сама, говорил, что у него встреча на смотровой площадке. Не знаю с кем, но он говорил, что она особенная. У нее красивые глаза, милая улыбка. Она самая-самая. Я больше ничего не знаю, честно. Спасибо, прижав руку к дергающимся глазу, скалюсь. Ты мне очень помогла. Я пойду, а может, нет. Я пошла, пошла, с трудом сдерживаясь, чтобы не вынести дверь, выхожу и иду по улице. От злости темнеет в глазах, от обиды на них же наворачиваются слезы. Подбегаю к фонарному столбу, ударом разношу его в щепки. Упавшую часть поднимаю и бью ей по земле. Закрыв глаза, выдыхаю. Улыбаясь, смотрю на разбегающихся жителей. Опоздала, дура, тупица, идиотина, пропитая, старая. Нет, не отдам, он мой, значит, на смотровой площадке. Бить не буду, бесполезно это, ругаться бессмысленно. Но, я все ему скажу, все, пусть знает. Бегу к площадке, забегаю наверх и вижу. Джирая, не обращая на меня внимания, стоит у перила и смотрит вниз. Одна рука на перилах, вторая сжимает букет. Один. Значит, она опаздывает. Значит, я, не позорясь, выскажу ему все. Я, Джирая, надо поговорить. Хех, слушаю, не поворачиваясь, усмехается он. Я, ну, прости меня, прости за все. Я не стану объясняться, оправдываться. Тем более не буду ругаться и угрожать. Просто прости, я многое поняла. Ты для меня все. Ух, как это, и ты прости, вдруг вздыхает Джираю. Мне следовало раньше за ум взяться, не доводить тебя, не надоедать. Простишь? Да-да. А ты? Я не злюсь, не могу злиться на тебя, никогда. Ну, я пойду, не хочу мешать, скоро придет твоя. А да, она у меня чудо, у нее красивые глаза, милая улыбка. Она, удачи вам, счастья, только знай, придурок, знай, я люблю тебя. Я, великая неудачница. Почему же? Нет, ты хорошая, просто запуталась. И я тебя не осуждаю, слишком многое с тобой случилось, а я, Джирая, подумай, я же лучше, да, я тварь, но я исправлюсь, я уже исправляюсь, вместе мы, никогда не будем, грустно улыбается Джирая, увы, и нет, не подумай, я безумно хочу быть рядом, хочу взять тебя на руки и унести в закат, но, как только я скажу да, ты сама отвернешься от меня, ты уйдешь, нет, ты что, никогда, я сама хочу этого, ну тогда, поворачивается ко мне Джирая, подойди, прими букет, поцелуй меня, скажи все это, глядя мне в глаза. Я, не можешь, качая головой, заключает он, и не сможешь, а ты, сам, у тебя смелости хватит, хватит, ну, давай, скажи мне, признайся, в глаза смотри, мы, Цунаде, я и ты, к сожалению, однолюбы, ты всегда будешь в моем сердце, но в твоем всегда будет дан, только, призрачный шанс, эх, позориться так позориться. Слушай, смотри на меня, я люблю тебя, глядя мне прямо в глаза, улыбается Джирая, улыбается, разводит руки, шагает ко мне и, протягивая букет, встает на одно колено. Джирая, всего один шаг, Цунаде, закрыв глаза, улыбается он, всего один, шагаю, в глазах темнеет, в себя прихожу, нет, не в его объятиях, а у стены, к которой прижимаюсь спиной, Трясясь от страха, смотрю на него. «Извини за глупую шутку, насчет старухи», — улыбается Джирая. «Некрасиво получилось. Ладно, пора мне. Меня дома ждут, а я тут из ума окончательно выжить пытаюсь». Встав и посмотрев на букет, Джирая вздыхает, сглотнув, с плохо скрываемой горечью вытягивает руку и бросает цветы вниз, закидывает руки за голову, запрыгивает на перила и, смеясь, падает. «Что со мной? Почему не смогла?» Садясь и обхватив колени руками, спрашиваю непонятно у кого. «Я почти». И тут вдруг: «А как? И что теперь делать? Что делать дальше?» «Как? То есть он никого не ждал. Это он про меня говорил. Я самая-самая, и цветы были для меня. Надо идти за ним». «Нет, не сейчас. Надо подождать. А когда успокоится, тогда все решить. Подождать совсем немного. Совсем чуть-чуть, да». Следующий день. Джирая: «Все вместе идем на прогулку. Карин у меня на плечах». Наруто и Саски, бросая друг на друга полные превосходства взгляды, вышагивают впереди. Какаши с книгой в руке плетется сзади. Первая ночь обернулась кошмаром. Чем позднее становилось, тем дерганнее выглядела Мей. Заламывая руки и почесывая шрамы на шее, как привидение, шаталась по дому. Со страхом смотрела в окна. Успокаивала нервную Карин, которая с наступлением темноты притихла и пыталась спрятаться. А ночью случилась истерика. Девушке кошмар приснился, в результате чего она с Карин на руках выскочила из комнаты и визжа бегала по дому. Кричала о том, что больше никуда не пойдет. Всех подняла, перепугала мелких. Пришлось ночевать в ее комнате. Сидел на полу, медитировал. Своим присутствием успокаивал несчастную. Должно отпустить. Она девушка хорошая, сильная. А страхи должны пройти. Но мне вот другое интересно. Как она не двинулась? Постоянная боль, обращение как со скотом, издевательство. Как она вообще выжила? Судя по ее весу, она умудрялась в долг у смерти брать. Наверное, все это из-за Карин. Да и к самой Карин вопросы. Жизнь ее мамы уже висела на волоске. Еще несколько месяцев, максимум год. Зная живучесть Узумаки, пару лет и Карин заняла бы ее место. И что тогда? Если бы она не погибла, то какой зверюгой она бы выросла? А если бы двинулась? Двинутые Узумаки, представить страшно. Они и так все бешеные, а тут... «Дедушка», потянув меня за волосы, пищит Карин. «А что там? Впереди. Вот сейчас придем, сама и увидишь. Наруто, Саске, готовимся к бою. Объявляю штурм палатки с мороженым. Вперед». Мелкие с визгом убегают и встают в очередь. Мей с трудом усмехается и смотрит на меня. «Да, состояние еще такое себе. Ветром качает. Надо откармливать. И идти к жабам. Вопросов слишком много. Но дадут ли мне их?» Взяв мороженое, садимся на лавочку. Пока дети выясняют, кто из них круче, выясняют все трое, Карин уже в банду влилась, сижу и смотрю по сторонам. Первое, что бросается в глаза: ко мне никто не подходит. Все проходят мимо, хмыкают, но заговорить даже не пытаются, и смотрят как на врага. Мей вообще взглядами прожигают. Они ревнуют. Посмотрев на шествующую мимо и бросающую на меня злобные взгляды женщину, вздыхает Мей. «Джирая у нас завидный жених», — ехидствует Какаши. Как только на улицу выходит, так вокруг него сразу толпа собирается. Только вот он чего-то ждет. «Ну, я хотя бы лицо под маской не прячу, а стоило бы», — глазом изображая улыбку, кивает Какаши. «Может, в таком случае так не вились бы». «Да, тут ты прав. Ну что поделаешь, поздно мне лицо прятать. Такую красоту и от людей скрывать — это преступление». «Как нескромно», — улыбается Мей. «Мне можно, я старый, у меня радикулит, прочие болезни». Слабоумие подкрадывается. «Сколько тебе?» «42». «А во, а с виду и не скажешь», — удивляется Мей. «Ни морщин, ничего такого. Я когда увидела, и 30 не дала». «Спасибо. Как тебе у нас?» Разваливаясь на лавочке, спрашиваю. «Слишком тихо», — вздрагивает Мей. «Непривычно, кажется. Я сплю, и не хочу просыпаться». «Я...» «Скажите, мы с Карин вас не стесняем, все-таки она у меня есть немного», — разводит руками Какаши. «Шумно слишком. Тебе не нравится? Ладно, Хатаки, мы уже вечером съедем». «Куда? Да хоть куда. Хоть к Учиха в квартал, хоть к Яманака, а можем и дом новый купить. Я просто не знал, что тебе так сильно и неприятно наше общество. Думал, ты так, для вида фыркаешь. Но раз не устраивает... Дети, Мей, идите домой, вещи собирать. Мы переезжаем». «Да, так будет лучше», — утыкаясь в книгу, бормочет Хатаки. «Спокойнее. Вот и замечательно. Вперед. Дети, Мей и Какаши уходят. Все собираться. Какаши, по всей видимости, радоваться. Я А куда нам идти? Дом покупать? Или и правда к кому-нибудь из глав обратиться? Думаю, все же свой дом будет лучше, спокойнее. Забег по деревне, поиск. Соответствующие конторы по продаже недвижимости здесь имеются, можно сказать, для такой деревни имеются с избытком. Осмотр вариантов. И вот мы с, так сказать, риэлтором подписываем бумаги, что стоит мне половину всех имеющихся сбережений и всех средств за миссию. Но домик радует. Двухэтажный, правда, расположен по соседству с кварталом Хьюга, но это дело десятое. Не в центре, есть большой участок и кое-какие хозпостройки, одну из которых я переделаю в мастерскую. Также места хватит на приличный огород. Есть небольшой сад, в доме чисто, есть мебель и бытовая техника, что плюс. Подозреваю, что хозяева просто умерли, то есть погибли на миссии, а дом прибрали к рукам ушлые спекулянты. Ну и ладно, рассчитываюсь и топаю на рынок за продуктами и предметами первой необходимости. По пути создаю теневых клонов. Вместе закупаемся, пока они раскладывают все по местам, иду за своими. Мои сидят на чемоданах у калитки территории Какаши. Сам Хатаке стоит у забора и читает книгу. Выглядит весело. Что сказать, избавился. Но это должно было случиться. Хатаке, как все местные, и я сам, меняться не собирается. Все слова и действия ушли в пустоту. Ну что, идем. Я купил отличный дом. Поднимая сумки, улыбаюсь им. Это все из-за нас, смотрит на меня Мей. Нет, не думай так. Мы здесь просто гостили. Теперь нам пора. Какаши, благодарю за гостеприимство. Дети, за мной. Дед, смотрит на меня Наруто. А Какаши будет приходить к нам? Какаши очень занят. Думаю, появляться он будет редко. Хотя, кто знает. Пошли, надо ужин приготовить. Да и тренировку никто не отменял. О, подождите, надо за собой в доме прибраться. И барьеры снять. Час спустя. Хатаке, Какаши. Радость от того, что снова один, быстро превратилась в тоску. В доме гробовая тишина. Нет уже привычной суеты. Никто не грохочет посудой на кухне. Нет детского смеха. Никто не достает меня бесконечными вопросами. Тишина, долгожданная, но почему-то такая гнетущая. Сажусь поудобнее на диван, поправляю маску, открываю книгу. И почему-то жду, что вот сейчас на кухню завалится Джирая, усадит Наруто на стол и начнет потрошить холодильник. Ничего этого нет, скучно, но это глупости. Я давно один, мне нравится так жить. Нравится, нравилось. Встряхнув книгу, открываю ее. Пытаюсь начать читать, не получается. Стук в дверь, настойчивый, нетерпеливый. Пришли к Джирае, потому что ко мне приходить некому. Стук повторяется, иду открывать. Джирая, ты, стоя на пороге, начинает Хокаге. Смотрит на меня, наклоняет голову на бок. А где Джирая? Он здесь больше не живет. Съехал. Куда? Я не знаю. Почему? Они мне надоели. Я попросил, и они ушли. Шумно очень. А почему он меня не попросил? Почему не обратился? Ну не знаю, видимо есть какие-то причины. Джирая не распространялся, а я не спрашивал, куда они могли пойти. Вместо ответа развожу руками. Видя замешательство Хокаге, киваю ей и закрываю дверь. Сажусь на диван, открываю книгу. Техника призыва, встав, прикусываю палец. Какаши, что случилось? Интересуется появившийся Пакун. Возьми след, надо кое-кого найти. Без проблем. Кого искать? Джираю. След берется быстро. Пакун проводит меня по деревне. Останавливаемся у двухэтажного дома, садимся в кусты. На участке Джирая тренирует, как он сам говорит, мелочь. Наруто, Саске, Карин отрабатывают стойкие удары. Один теневой клон Джирая подметает дорожку. Второй укрывает одеялом сидящую на крыльце Мей. Еще несколько суетятся в доме. Наводит чистоту, судя по доносящимся запахам, готовит ужин. Не знал, что Джирая такой заботливый, шепчет Пакун. Вон как за щенками ухаживает. А девушка вообще как химе. Клон Джирая выносит на крыльцо чашку, улыбаясь с поклоном подает ее Мей и уходит в дом. Повезло же, сучке, слышится из соседних кустов. И не говори, соглашаются с ней из других. Мы тут его охаживаем, знаки внимания делаем, намекаем. А он притащил какую-то доходягу и ухаживает за ней. Война. Шевелятся кусты чуть дальше и готов поклясться, что это голос Цуми. Спятила, откуда-то с дерева доносится голос Шизуни. Тронем ее, Джирая нас порвет, а никто и не собирается ее трогать, звучит голос Цунади. Действовать надо по-другому, точно, восклицает хозяйка пекарни. Усилим давление, и все по-честному. Кто добьется, та будет с ним, остальные отойдут. Ага, сейчас, возражает Цуми, он мой, а у тебя, Инузука сама. «Ничего не треснет?» – спрашивает с дерева Шизуни. «А у тебя, женщины, спокойнее», – говорит Цунаде. «У вас все равно нет шансов, как и у тебя, Хокаге сама», – ехидно тянет хозяйка пекарни. «Все уже знают, как ты опрокинула его на смотровой площадке. На что ты надеешься?» «Вопрос в том, на что надеешься ты?» – спрашивает с дерева Шизуни. «Старушка, плоскодонка», – парируют из кустов. «Мымра», – выдает Суми. Кусты шевелятся, из них выходят женщины, еще несколько спрыгивают с деревьев, все, а их около 20, встают и пылая гневом метают глазами молнии. Цунаде, качая головой, стоит в стороне. «Мордобой!» – шепотом восклицает Пакун. «Кто срывается первый?» – заметить не успеваю, но подозреваю, что это Кота. Она и Цуми вцепляются друг другу в волосы и падают на траву. У дороги и правда начинается битва, без техник, без особых сил. Обычная женская драка. Все кричат, обзываются и таскают друг друга за волосы. Катаются по траве, выдают друг другу пощечины, рвут одежду. Визг стоит на всю деревню. Самыми адекватными во всей этой компании выглядит сидящий под деревом Нинкин Цуми и стоящая в стороне Цунаде. Да и Нинкин, судя по выпученному глазу, пребывает в глубоком шоке. Все, встав между ними, командует Цунаде. Так вопрос не решить. А как? Тьфу, выплевывая траву, спрашивает Кота. Хитростью, поднимает палец Цунаде. Мы все заключим сделку. Будем подмазываться к Джирае. Кого он выберет, та и победит. Остальные уйдут в сторону и мешать не будут. Все согласны? Согласны, вытаскивая из волос веточки, кивает Суми. Мы тоже, вправляя в разорванное платье вываливающуюся грудь, кивает мама. Только победит та, кто первый окажется с ним в постели. Ах вы, извращенки, качает головой Цуми. Идет. Женщины жмут друг другу руки и вдруг разбегаются в разные стороны. Надо сообщить главе. Спрыгнув с дерева, улыбается один из клана Иманака. Не главе, а главам. Спрыгнув и встав рядом, кивает кто-то из Учиха. Да, такое упускать нельзя. Сидя на ветке, усмехается Нара. Тот клан, куда войдет Саннин, если его выгодно женить, обретет небывалую силу. У вас нет шансов, качает головой Учиха. В нашем клане самые красивые женщины. А наши лучше всех готовит, вываливается на поляну Акимичи. Так что вы заранее проиграли. Это мы еще посмотрим, фыркает Яманака. Наблюдатели, а это именно они, разбегаются в разные стороны. Пакун смотрит на меня. Вздыхаю, шуншином ухожу в сторону, открываю книгу. Так-то, надо предупредить Джираю. Но, пусть сам разбирается. А я пойду. Пойду и что? Все пройдет. Со временем, все будет так, как было. Все глупости про лягушек и колодцы забудутся. Все будет хорошо. Там же, Джирая. Стараясь не свалиться с ветки, на которой сижу, круглыми глазами смотрю вниз и пытаюсь понять. Понять, что за массовый идиотизм творится в Конохе. Они что, все с ума посходили? Это болезнь? Может, это вообще заразно? Может, ничего не понимаю. Зачем? Почему Цунаде не раскидала всех? На что она надеется? На что? У нее был шанс, можно было просто подойти. Она не смогла. Тогда зачем ей все это? На что надеется Шизуни? На что надеются все остальные? На что надеюсь я? Что тут делал Хатаки с собакой? Что? Черт с вами, психи. Я. Ну, со мной все просто. Я хочу, чтобы ко мне никто не лез. Мои хотелки, конечно же, никто спрашивать не будет. Надо быть осторожнее. А то выпью чаю у какого-нибудь главы клана. Усну и проснусь женатым. Не-не-не, не надо. Мне, конечно, очень хочется женщину, но жениться я не готов. Не готов и не хочу. Ни на ком. У меня других дел полно. У меня их по горло. Глава 26. Несколько дней спустя. Мьёбакузан. Джирая. Еще один разговор с Гамамару никакой ясности не приносит. Становится еще непонятнее. Все. И жаба говорит много, ясно, четко, но в то же время как будто специально путает меня и заставляет самому искать ответы. Говорит о Гамасинне на многом и про разное. Опасности, неприятности, возможно, смерть. Все это ждет меня совсем уже скоро. И главную опасность представляет для меня прошлое. Как мое, то есть мои действия и поступки, так и прошлое этого мира. Что-что, а вот мутить воду и пудрить мозги Гамамару умеет. От его многочасового монолога голова пухнет, уши в трубочке сворачиваются, хочется спать, хочется, но нельзя. Потому что я ни хрена не понимаю. Ну, не то чтобы совсем ничего. Кое-что все-таки разобрать можно. Например, все, что произошло с момента, как я сюда приперся, серьезно так расшатало будущее и накрыло женскими половыми органами все пророчества. Весь мир и его судьба, со слов Гамамару, С разбегу споткнулись о мужской половой орган и на него же ушли. Поэтому я должен воспитать Наруто и Саске, не допустить чего-то, завершить начатое и исправить ошибки прошлого. Исправить как можно скорее, потому как с моим появлением все пошло по-другому. На этом все. Гамамару засыпает, Шима и Фукасаку, зачем-то сидевшие с нами, ведут меня домой, с целью угостить, чего я, зная, чем питаются жабы, крайне не хочу. А мы не спрашиваем тебя, Джирая-чан, хочешь ты или нет, пойдешь и все, ворчит сидящий у меня на плече Фукасаку. Да, гладит меня по волосам сидящая на другом плече Шима, тебе надо поесть, разговор был долгим, силы тебя понадобятся, обязательно понадобятся, ага, вот это уже интереснее. И тут, или мне сейчас что-то откроют, или меня сдадут поджидающим поблизости конфедератам. Последний вариант бред, он не рассматривается. Приходим в дом, сажусь за стол, смотрю на мрачного Фукасаку. Шима подает пытающуюся свалить из тарелок еду. Молчание. Что происходит? Многое, ворчит Фукасаку. Очень многое. И ты как Джирая, так и нет. Ты человек и не человек. Могу я тебе верить? А Гамамару? Ему ты можешь верить? Хммм, не моргая смотрит на меня Фукасаку, вздыхает и качает головой. Если он сказал, что ты это ты, это можно принять за истину. Меня больше интересует, как именно он узнал. По чакре. Чушь. Бьет по столу жаба. Полное. Видение. Чакра. Прочее. Все это чушь. Почему? Ты мне скажи, Джирай-чан. Я не знаю. И я не знаю. И Шима не знает. Гамабунта, Гамахира, Гамакин, даже сам Гамасиннин и тот не знает. Но вместе с этим, знаем мы все. Так как нам быть, а... Пришелец из космоса, кому верить, если верить некому, здравому смыслу, который здесь бьется в агонии, логике, которая умерла и разложилась, ну и своим наблюдением, опираясь на это, умник, взяв чашку с салатом, ворчит Фукасаку, как у тебя все просто, а на самом деле, все не так, все, Гамамару не в себе, мы, все, слушаем его и воспринимаем эти бредни как истину, влияние, не исключаю, втягивая червей как спагетти, ворчит жаба. Хотя не могу понять, кто или что может влиять на нас, но, смотри сам, ты, к тебе вопросов нет, ты теперь другой, ты изменился, это объяснимо, но что с нами, почему вдруг, Агамасиннин решил, что именно тебе надо воспитать реинкарнации Индры и Ашуры, почему это же решил ты еще до встречи с Синнином, почему Гамамару так рьяно отправляет тебя исправлять ошибки прошлого, почему все так, так, неправдоподобно? Подавая мне нормальный, судя по запаху чая, вздыхает Шима. И ты сам, тебе не кажется, что твоя глупая любовь к Цунаде какая-то неестественная? Кажется. Но, кажется, я все же от этого освободился. Наверное. Джирая, назревает что-то непонятное. И боюсь, что пугающее. Как бы в этом ни оказалось замешано. Кто? Лунная богиня? Смотрит на меня Фукасаку. Нет, не легенда. Агамасиннин видел ее, видел своими глазами. Она существует. Так если верить Гамамару, ее запечатали, в луне, а десятихвостого разорвали на части и из этих частей создали хвостатых. А если нет, если все было не так, если нас заставили в это верить, луна над вами каждую ночь, каждую, над вами. Джирая, я не хочу нагнетать, но сейчас не могу исключить даже эти безумные варианты. Думай, наблюдай, смотри, мне все это очень не нравится. Извини, но теперь я понимаю еще меньше. Я тоже, но... Начнем сначала, с самого, возьмем бредни Гамамару, в наш мир пришло древо Шинджу, вместе с ним, пришла Ацуцуки Кагуя, зачем, ну, вспоминая эти россказни, ты их не один раз слышал, так зачем она пришла, за плодом древа, тогда зачем она жила среди людей, влюбилась в человека, сразу нет, даже если она была похожа на человека, это не значит, что она им являлась, не может существо одного вида, влюбиться и о чудо завести потомство с представителем совершенно другого. И не надо мне рассказывать о том, что так бывает. Себя в пример не ставь, у тебя, как говорит Гамамару, немного другой случай. Вы слишком много обо мне, не перебивай. Вернемся к легендам, то есть к истории. Почему Кагуя съела плод позже? Почему ее муж предал ее? Ну, почему Хагорома и Хамура восстали против матери? Она была монстром, а кем были они, ее дети? Что с ними случилось? Человеческая часть взяла верх, но если они наполовину люди, то было бы наоборот. Они воспитывались ей, с рождения. Значит, ничего другого они не знали. Значит, воспринимали бы происходящее с другой точки зрения, с ее точки зрения. К чему все это? К тому, Джирая, что назревает нечто непонятное. И в центре всего этого, не я, не Гамамару, не Шима, и даже не реинкарнации, а ты. Потому что ты пришел и поставил все с ног на голову. Понимаешь? Кажется, да, я случайный, непредусмотренный фактор. Я пришел и нарушил цепь распланированных событий. Но если все это было планом, может было, качает головой Фукасаку, а может не было. Пока это все предположение, нужны доказательства. Конечно, я хочу верить, что ты просто дурачок, а я от старости впал в слабоумие. Но, я пойду, мне подумать надо. Шима, спасибо за чай. Может салатик, улыбается Шима, очень вкусный получился. Попробуй. Словно услышав слова жабы, из тарелки поднимается червяк и смотрит на меня маленькими черными глазками. Смотрит, готов поклясться, что с ненавистью. Спасибо, я не голоден. Мне и правда пора. Хлопок, вспышка перед глазами и вот я сижу на траве рядом с нашим домом. Сижу и, все это выглядит как бред сумасшедшего. Но, я сам так делал. Делал и часто. Тела мне попадались разные, да и некоторые разумные существа, просто физически не могли кого-нибудь устранить или даже навредить. Не все расы отличаются физической силой, ловкостью. Вот, например, серые, как их называли люди. Тщедушные, низкорослые существа с большими головами. На них, ну, взрослому человеку, для того чтобы вызвать несовместимые с жизнью повреждения, хватило бы на них чихнуть. Поэтому, в таких случаях, находясь в теле серого, несколько раз, я со стороны стравливал банды, преступников, сидя за компьютером натравливал главарей друг на друга и ждал, пока они сами перегрызутся. Достаточно было. Подделка документов, дезинформация, провокация, фальшивый договор, информация, вырванная из контекста и преподнесенная в выгодном для меня свете. Что происходит здесь? А здесь, если присмотреться и прислушаться к Фукасаку, происходит то же самое. А если посмотреть на то, что происходит? Канаху для чего-то хотели ослабить. Ослабить через уничтожение кланов. Наруто. Если бы я не пришел, сомневаюсь, что его бы убили. Скорее всего, пока возможно использовали бы. Дали тех, к кому он привяжется, а уже потом. Что с реинкарнацией Индры? Неясно. Но, при уничтожении клана, зная о том, что Саски на самом деле Индра, его бы могли оставить. Все-таки, чакра. Итак, реинкарнации остались бы. Для чего? И что потом? Значит, есть какая-то цель. И цель эта непростая. Это что получается? Данзо и старейшины, не голова змеи, а обычные пешки. И Хирузин, он силен и не дурак, он не мог так низко пасть. Цунади не могла опуститься и практически спиться. Значит, или мы все здесь под серьезным гендзюцу, или нами всеми умело манипулируют. Не исключаю оба варианта. Но зачем? Потому что опасны. Цунади внучка первого, последняя из Синджу. Связываться с ней себе дороже. А вот по-тихому убрать, самое то, тоже и с Хирузином, тоже и со мной. Влюбленный дурачок, который если когда-то и думает, то думает только о ней. Сильный шиноби, Саннин, человек которого боятся целые страны. Только и делает, что шатается хрен знает где и занимается хрен знает чем. Но если так, если думать в том же направлении, то все взаимосвязано. Лунная богиня. Ох, не к добру она всплыла и из разряда легенд стала реальным игроком. Узушия, как погибла целая деревня мастеров Пачити. Мастеров, мать их печати, погибла. Значит, в них видели угрозу. Или, этот вопрос, как и многие другие, пока без ответа. К Гамамару теперь соваться бесполезно, ничего конкретного кроме еще большей мути он не скажет. Фукасаку, наверняка не знает. Тогда, во что же я вляпался? Такой хитровывернутой заварушки, в моем, не буду скромничать, огромном послужном списке еще не было. Было все, даже война двух полностью подчиненных преступным группировкам звездных систем. Война синтетиков с органиками, война синтетиков с синтетиками. Но вот мистика. С мистикой я еще не боролся. Конечно, я не верю в то, что лунная богиня на самом деле богиня. Думаю, особенная инопланетянка. И это будет хорошим опытом. Мне надо начинать искать ответы и готовиться. Конечно, в богов я не верю и не поверю, но если я нарушил чьи-то планы, то этот кто-то или будет форсировать события, или меня просто обязаны убрать. Надо начинать и вида не подавать. Эх, нравится мне это. Ночь, дом спит. Сижу на кухне, пью чай и пытаюсь вырастить свою копию. Получается так себе. Копия, несмотря на все ухищрения, расти не хочет и завершаться не планирует. Что я делаю не так? Воздух не основная проблема. Попытки вырастить это нечто внутри себя также безрезультатны. И я знаю, что могу, но не знаю как. Как сообразить свою копию и при этом не угробить ее? Не разорваться же мне. Стоп, печать концентрации, медитация. Взгляд внутрь себя. Концентрация на нервах руки. Отделяю несколько нервных окончаний. Добавляю выращенных мной мышечных волокон. Опутываю это сосудами и питаю. Комок быстро уплотняется, увеличивается. Как только становится размером с горошину, ножом разрезаю кожу и достаю шарик. Шарик растекается кляксой по ладони, но не стекает, а растет и движется. Получилось, улыбаясь, смотрю на кляксу. Получилось. Сквозь ладонь поращиваю нервы. Подключаюсь к кляксе, сканирую, смотрю, что помнит, и понимаю, что она чиста. В ней нет вообще ничего, кроме базовых инстинктов. А инстинкты, первым делом, попав в организм, клякса захватит нервную систему, съедая нейроны, усваивая память и получая от этого энергию, разрастется и полностью заменит собой нервную систему. Но не как я, а по-настоящему. Она станет не пилотом скафандра, а настоящей нервной системой человека. Вторым пунктом – лечение. Базовый инстинкт – это устранить повреждения, привести тело к оптимальному состоянию, что около 25 по местным меркам. Третий инстинкт – модернизация. Усиление мышечной ткани, костей, суставов, органов. Улучшение всего организма. Это правда. Я не болезнь, я лекарство. Все догадки подтвердились. Меня действительно создавали для лечения, омоложения и улучшения. Значит, я могу. Черт, я на самом деле могу изменить мир. Мои копии – это не я. Это я просто пилот скафандра. А вот копии. Если я не ошибаюсь, они полностью сольются с человеком. Сольются на уровне ДНК. Потомство. Да мне вообще можно не заморачиваться. Наделать копий, записать на них установки, нужные для определенного человека, и просто разбросать их в лица людей. Нет, не так, так нельзя. Я не хочу. Я не могу так поступать. Я не могу играть в Бога. Да, я хочу изменить мир, но таким образом. Нет, это неправильно. Но теперь понятно, почему меня так ищут. Совсем не потому, что я убийца. Не потому, что в меня наверняка вбухали триллионы денег. Нет, я могу изменить все, все. А поскольку я обладаю памятью и личностью, создатели боятся того, что я додумаюсь изменить всех. Весь привычный им мир тогда просто рухнет. Каждый разумный, неважно какой расы, кроме синтетиков и технократов, может быть изменен. Изменен не просто, а так, как я захочу. И они не знают, чего именно я захочу. Потому что если я вдруг захочу поработить галактику, у меня это получится. Учитывая торговые сети, межзвездные трассы, телепорты между планетами, я как инфекция расползусь по галактике за считанные циклы. Мы будем распространяться в геометрической прогрессии. Мы изменим все. Не будет войн, болезней, смерти. Мы станем подобны. Нет, залепляя себе пощечину, мотаю головой. Нельзя. Я не такой. Я не хочу править. Я не хочу. Я хочу просто жить, спокойно. Хочу радовать своих маленьких человечков, мей, хрен с ней цунади. Но стать таким, а мир без войн, запрещенных веществ, коррупции, проституции, торговли разумными, все можно изменить, исправить. Исправить легко, быстро и наверняка, с гарантией. Несколько минут работы, несколько своих копий, которые, захватив тела разумных, сами сделают копии, и все проблемы решены. Цунади не будет чудить. Наруто сможет лучше запоминать, станет сильнее, а при желании, можно вложить в него свои знания. Соблазн, выбор, что мне делать, даже не с Конохой, не со всей этой планетой, а вообще. Смотреть, как галактика тонет в крови, травит сама себя какой-нибудь синтетической, превращающей мозг в губку дрянью. Смотреть, как на загибающихся мирах, матери с целью продлить агонию продают своих детей, как сотни тысяч разумных сходится в смертельной битве за болтающийся в космосе, богатый ресурсами планетоид. Или, взять и все изменить, потому что сейчас, в моих руках сила. Сила, не поддающаяся измерению или даже пониманию. Я могу все, все. Эйфория сменяется холодным ужасом. Приходит понимание, что такие возможности, просто не должны находиться в руках разумного существа. Соблазны, слабости. И это еще хорошо, что у меня нет жажды власти, а жадность на минимуме, потому что в другом случае, галактика легко может встать на колени. Редкие синтетические расы и технократия, ничего не смогут сделать, их банально количеством закидают. До одной расы таланианцев, если превратить их из ученых-пацифистов в солдат, что легко можно сделать, очистит галактику от всех ненужных.